Я стояла около круга мертвых. Словно не было 17 лет, на протяжении которых я так отчаянно пыталась забыть это проклятое подземное святилище. Единственное отличие – теперь круг был полным. 5 лучей матово поблескивали в свете магического шара. Видимо, за эти годы храмовники завершили свою работу. «Впечатляет?» – спросил бухотступник, искоса наблюдая за моей реакцией. Я неопределенно пожала плечами, раскинула руки и, балансируя на высоких каблуках, прошлась по одному из лучей узкой каменной дорожке шириной в полшага. Застыла в центре круга, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Да, все верно. Раньше круг казался незавершенным. Теперь же он был замкнут и полностью готов к пришествию в наш мир нового божества. «Скоро!» – тихо прозвучал в моей голове внутренний голос. «Скоро я поквитаюсь с братцем за прошлое поражение!» Я раздраженно хмыкнула. Общаться с богом-сыном после увиденного могильника резко расхотелось. Если творимая здесь мерзость происходила под его негласным покровительством, то, пожалуй, меня и не надо будет уговаривать устроить конец света. «Тефна, ты многого не понимаешь», — со вздохом сожаления продолжил мой невидимый собеседник. «Я уже не раз говорил тебе, что боги не имеют права вмешиваться в дела смертных. Все, что творилось в этом храме, происходило без моего участия. Я при всем желании не мог помешать подобным опытам, иначе обязательно пресек бы эти забавы». Я вполголоса выругалась, не желая слушать жалкие оправдания бога-сына. Хочет он того или нет, но именно его люди творили все это, и ему надлежит нести за их поступки ответственность. Иначе какое из него божество? «Мой братец опять досаждает тебе», – прозорливо заметил Марий. Подошел вплотную и приподнял мне подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. «Я прав, Тефна?» Я отстранилась и кивнула. С некоторым вызовом скрестила на груди руки, глядя на него из-под лобья. «Ну и что дальше? Опять начнешь убеждать, что правда именно на твоей стороне? Если честно, плевать я хотел на ваши игры, лишь бы оставили меня в покое». «Я хочу поговорить с тобой, братец», — продолжил бухотступник, сделав вид, будто не заметил моей реакции. «По-моему, сейчас самое время. Я в шаге от нового пришествия в этот мир. Судя по тому, что ты так рьяно взялся мне помогать, у тебя тоже есть определенные планы на мое воплощение? Или лелеешь надежду, что меня остановят?» «Глупо в таком случае. Рики полностью под моей властью. Твоя крылатая ящерица и один из недобитых храмовников беснуются снаружи, не в силах сюда прорваться. Поэтому предлагаю обсудить создавшееся положение один на один, без привлечения смертных». Я удивленно вскинула брови. «Интересно, каким образом он собирается подобное провернуть? Или моего мнения на данный счет уже не спрашивают?» «Придется тебе немного подвинуться, Тефна», — в унисон моим опасениям прозвучал внутренний голос. «Не думаю, что это займет много времени. Отдохни пока». И опять на меня накатил приступ непонятной слабости, от которой мелкой противной дрожью затряслись колени. «Как же вы меня достали!» — успела прошипеть я, прежде чем мир вокруг отодвинулся, став каким-то далеким и тусклым. Теперь я видела все будто со стороны. «Ну и что ты хочешь мне сказать?» – услышала я свой голос. Правда, теперь он звучал более грубо и низко. «Какие козыри спрятаны у тебя в рукаве?» Бог-отступник нервно хрустнул пальцами. «Или ты действительно хочешь, чтобы я воплотился?» «А с какой стати мне отвечать на твои вопросы?» Мои губы сами собой раздвинулись в язвительной усмешке. «Все равно узнаешь обо всем первым. В определенное время, конечно». Бог-отступник словно ожидал подобного. Он недовольно цыкнул сквозь зубы и заложил за спину руки. Неторопливо прошелся, без особых проблем наступая только на лучи круга. «Ты прекрасно знаешь, что между нами всегда были очень сложные отношения», — наконец медленно проговорил он, остановившись напротив меня и тщательно подбирая каждое слово. «Ты первенец, достойный сын своей матери и отца, а я бастард. Плод греховной любви, который, тем не менее, отец признал. Видимо, он слишком любит нашу мать, раз не убил меня в колыбели. Он предпочел просто забыть о моем существовании и в упор не замечать меня, и я не могу его за это винить. Многие на его месте поступили бы куда более жестоко. Наша сестра всегда была легкомысленной озорницей, вспомнить хотя бы образ жизни ее храмовниц, поэтому к ней у меня тоже нет особых счетов. Да, оскорбила пару раз в запале ссоры, но уже через миг приносила свои извинения. Но ты другой. Ты никогда не упускал удобного случая, чтобы напомнить мне о моем происхождении. Наотмашь бил по самым больным местам. Унижал, втаптывал в грязь, будто я виноват в том, что рожден вне брака. И я сейчас расплачусь, издевательски протянула я, притворно шмыгнув носом. Братец, что с тобой? Ты никогда не был нытиком. Если честно, только за это я тебя уважал. Что-то ты расклеился, не находишь? Я ненавидел тебя тысячелетиями. Мечтал поквитаться за все детские обиды и доказать, что ничем не хуже тебя. Продолжал бухоотступник, пропустив мимо ушей мою издевательскую реплику. Только поэтому затеял эти игры с воплощением. Этот мир был отдан тебе на откуп. Лишь тебе было позволено развлекаться со смертными, вершить их судьбы, считаться великим и милосердным покровителем. А я? Я был похож на маленького ребенка, который злится из-за того, что его не пригласили в игру, и из-за этого разрушает все вокруг. Нелепо, не правда ли? Избавь меня от этих соплей, прошу! Холодно оборвала его я. Если ты продолжишь жаловаться, то я просто-напросто уйду. Однажды я уже доказал, что могу тебя победить. Бог-отступник как-то устало вздохнул. Я властвовал в этом мире долгие века. Уничтожил всех твоих последователей, до которых только смог добраться. Ты желаешь повторения подобного? Ты считаешь, что можешь испугать меня? Вопросом на вопрос ответила я. Почему я должен волноваться из-за жизни каких-то смертных? Они все равно умрут, рано или поздно, так или иначе. Да, не того брата назвали богом жестокости. Мари печально хмыкнул. Впрочем, именно такого ответа я и ждал. Особенно после того, как ты с легкостью пожертвовал своими храмовниками, прекрасно зная, что они не остановят меня. Более того, даже не желая, чтобы они меня остановили. Тогда к чему этот разговор? Я с нарочитым удивлением приподняла бровь. Братец, тебе не кажется, что ты лишь отнимаешь у меня время? Я предлагаю сделку. Сухо оборвал меня бухотступник. С некоторым вызовом взглянул на меня сверху вниз. Я отказываюсь от своего плана и не открываю круг мертвых. Полагаю, нашего объединенного могущества вполне хватит на то, чтобы провернуть время на сутки вспять. Твои храмовники останутся живы, никто не пострадает. Все расходятся по разным сторонам и живут долго и счастливо. Взамен, коротко бросила я, ты признаешь меня братом и ровней себе. В глазах Марии я совершенно неожиданно увидела отблеск безумной надежды на то, что его предложение примут. И я сама была готова кричать во все горло. «Да соглашайся ты, бездушная скотина! Не жалеешь смертных, которые погибли сегодня с твоим именем на губах? Пожалей хотя бы брата! Он ведь первым протягивает тебе руку примирения. Неужели отвергнешь ее?» Но мои губы лишь чуть крепче сомкнулись, пока бог-сын раздумывал над любезным предложением своего собеседника. «А если я откажусь?» – прозвучало в полной тишине. И я мысленно застонала. «Все бесполезно. Я обречена погибнуть на перекрестии лучей круга. А ради чего? Чтобы какое-то там божество в очередной раз потешило свое самолюбие и доказало, что ему плевать на смертных?» «Ты прекрасно знаешь, что будет в противном случае», глухо проговорил бог-отступник. Он сутулился, наверняка понимая, каким окажется решение его брата, но все же тихо продолжил. «Мы в очередной раз сойдемся в схватке. Кошка откроет для меня врата в этот мир. Думаю, после всего услышанного мне не составит особого труда убедить ее в необходимости этого шага. Я знаю, что в этот момент ты постараешься убить мою новую оболочку. Ты и в прошлый раз пытался. Возможно, теперь тебе повезет больше, а возможно, опять потерпишь поражение. Но в любом случае наше противостояние вновь пойдет по прежним правилам». Марий помолчал немного, глядя куда-то поверх моей головы, затем негромко выдохнул. «Тебе самому-то не надоело?» И я внезапно с пугающей очевидностью поняла – не надоело. Босс-сын наслаждается, вынуждая смертных поступать так, как ему хочется. Это нам происходящее приносит боль и страдания, а ему лишь удовольствие. Наверное, в чем-то он похож на Верейна. Убитый мною правитель эльфов был настолько стар, что разучился чувствовать эмоции. Все, что ему оставалось, равнодушие, смешанное напополам со скукой. Правда, все изменилось, когда речь зашла о его жизни и отстранении от престола. Но все равно долгие годы до этого эльф был способен ощущать лишь всплески чужих страстей. Поэтому он с таким удовольствием играл судьбами своих придворных. Эдакий полубог в миниатюре. И остановить его можно было только смертью, что, впрочем, я и сделала. «Не забывайся, кошка!» – моментально отреагировал на мои крамольные размышления внутренний голос. «Кто ты и кто я? Да я раздавлю любого смертного, если тот осмелится выступить против меня. Прихлопну, как надоевшую муху, и даже не замечу этого. Твое предложение, безусловно, заслуживает внимания». Тем временем произнесли мои губы. «Сделай ты его в другое время и в другом месте. Вполне возможно, я отнесся бы к нему более благосклонно. Но сейчас оно напоминает шантаж. А я не люблю, когда мне пытаются угрожать». «Ты говоришь нет?» Спокойно осведомился бог-отступник. «Я не привык бросать игру на середине раунда». Я пожала плечами. «Но это не означает окончательного отказа. Предлагаю вернуться к разговору чуть позже, когда завершим эту забаву. И потом...» Тут мои губы тронула легкая усмешка. «Не забывай, в прошлый раз победил ты. Жестоко не дать мне возможности взять реванш». В следующий миг я рухнула на каменный пол, когда странное оцепенение схлынуло. Зашипело от боли, в кровь разбив колени от неудачного падения. Мог бы и предупредить, что собирается вернуть мне контроль над телом. Впрочем, после всего услышанного я ничуть не удивлена подобным отношением. «Ушиблась», – мягко поинтересовался бухотступник, подошел и протянул мне руку. Я предпочла проигнорировать его предложение помощи. Села на холодном луче круга, скрестив ноги, и с подчеркнутым вниманием изучая глубокие ссадины на коленях. Нет, в них не было ничего страшного или смертельного. Просто сейчас я была не в настроении вести беседы. Внутри все бурлило от негодования. Хотелось кричать во все горло, сквернословить, призывая на голову богов все кары разом. «Вполне тебя понимаю». Бог-отступник вздохнул и сел рядом со мной. Печально улыбнулся каким-то своим мыслям. Прищелкнул пальцами, и меня окутала легкая зеленоватая дымка. Я испуганно вздрогнула, ожидая от него любой подлости, но ощутила лишь приятную щекотку, и мои ссадины затянулись, а заодно пропали все царапины и ушибы, полученные ранее. Я неверяще ощупала себя руками, посмотрела на Мария, молчаливо требуя объяснений. Странное проявление заботы к той, которой суждено в ближайшие часы умереть. «Да хватит относиться ко мне, как к воплощению всего самого мерзкого на земле!» Бог-отступник рассерженно фыркнул, без особых проблем поняв причину моего изумления. «Неужели после всего произошедшего за сегодня ты действительно продолжаешь настолько дурно обо мне думать?» «Честно?» – спросила я. Мари чуть заметно кивнул, позволяя мне откровенность, и я продолжила. «Теперь я одинаково дурно думаю обо всех богах. Возможно, ты немного возвысился в моих глазах, но лишь за счет того, что твой брат опустился. А так, чеснок на осиновый кол не меняют». «Понятно», – протянул бог-отступник. На его лице мелькнула тень затаенного разочарования, словно он ожидал от меня другого ответа, но более ни в чем его неудовольствие не проявилось. «И что будем делать дальше?» «Ты спрашиваешь об этом меня?» – я насмешливо фыркнула. «Не верю своим ушам. Ты у нас бог, тебе и решать. а мне останется только подчиниться или попробовать испортить тебе игру. Неужели ты по-прежнему поддерживаешь моего брата?» Мари недоуменно нахмурился. «Не понимаю. Тефна, честное слово, я не хочу тебе угрожать. Мне казалось, мы сможем договориться к взаимному удовольствию. Ты впустишь меня в этот мир, и я, в свою очередь, обещаю тебе, что твои друзья не пострадают, а твои враги понесут заслуженное наказание. Поверь, метаморфам при моем правлении будет житься намного лучше, чем сейчас. А через несколько веков, когда я уйду, ты в награду получишь многократно возросшее могущество. Разве тебя не устраивает подобное разрешение проблемы?» Я закрыла глаза. Тяжелый выбор. С одной стороны, заманчиво, даже очень, но с другой, я все равно потеряю семью и друзей. Вряд ли они доживут до того момента, когда я освобожусь от присутствия бога-отступника в моем теле. И мне придется начать новую жизнь в полном одиночестве. Святые отступники, ведь я даже с семьей не смогу попрощаться. Наверняка мать и отец ждут, когда их блудный серый котенок наконец-то наиграется в самостоятельности и вернется. Даже представить страшно, как они за меня переживают. А так? Если Бог-сын мне не солгал, то у меня останется последняя жизнь. И, надеюсь, у меня получится прожить ее лучше и счастливее, чем 8 предыдущих. «Прости, но нет», – тихо выдохнула я. «Знаешь, я сочувствую тебе. Даже в некотором роде поддерживаю, поскольку сама прекрасно понимаю, каково это, когда тебя предают». «Нет, не понимаешь». Бог-отступник рассерженно взмахнул рукой, останавливая меня. Встал и почти прорычал, угрожающе нависнув над моей головой. «Что ты можешь понять, кошка? Кто тебя предавал? Твои якобы возлюбленные? Так сама виновата. Надо было хоть раз включить мозги и не выбирать постоянно в спутнике жизни подлецов и негодяев. Знаешь поговорку? Если третий муж бьет тебя по лицу, то дело не в муже, а в лице. А меня лишили даже подобия выбора. Или я мог сам решить, в какой семье и от какого отца мне надлежит родиться. За ошибки родителей всегда расплачиваются дети. Так вот, все твои страдания и мучения в прошлом не стоят и ломаного гроша по сравнению с тем, что пришлось перенести мне. Ты хотя бы знаешь, что тебя любят отец и мать, а я...» Не в силах выразить всю бурю эмоций, которые сейчас душили его бог-отступник, лишь горько сплюнул на каменные плиты подземного святилища. Несколько минут молчал, успокаиваясь после яростной тирады, затем холодно завершил. «Что ж, не смею настаивать. Я хотел уладить проблему миром и добром. Ты выбрала войну. Жаль, но вряд ли у тебя получится справиться с таким противником, как я, Тефна. В общем, готовься». Многообещающее пожелание, не правда ли? Я негромко хмыкнула. Умею я, однако, наживать врагов. Ну что же, раз битва все равно проиграна, постараюсь, чтобы этот раунд запомнился богу-отступнику надолго. Упрямство мне не занимать. «Как и дурной глупости, моя милая!» С сарказмом отозвался внутренний голос.